Не могло быть иначе, чтобы она в более приглушенной форме не испытывала тех же приятных ощущений, что и он. Во всяком случае, Софи редко отказывалась поиграть в шахматы. Партия заканчивалась банальным разговором, во время которого нервы обоих противников успокаивались. Пользуясь добрым расположением духа свекра, Софи пыталась иногда заинтересовать его судьбой Марии. И тогда он вдруг становился глухим. Со дня свадьбы дочери он не задал ни одного вопроса по ее поводу. Впрочем, сделай он это, Софи было бы трудно ответить ему, поскольку никаких новостей из отрадного она не получала. Так прошли 3 месяца. В конце концов, беспокоясь из-за молчания заловки, Софи решила нанести ей визит. Она поехала одна, опасаясь, что присутствие Николая помешает Марии откровенничать. Среди первой весенней зелени дом в отрадном показался Софии более приветливым. Но стоило ей войти в гостиную, как она вновь испытала ощущение заброшенности, печали и неудобства. Вот уже 15 минут она ждала, сидя в кресле. Наконец, Мария открыла дверь и воскликнула: «О, Господи! Это вы! Мне даже не доложили о вашем приезде!» Я, однако, сказала: «Эти девицы все забывают. А я так счастлива видеть вас! Извините меня, я совсем не причесана». Ее белокурые волосы были распущены по спине, а голубое платье казалось поношенным. «Сейчас быстренько причешусь и вернусь», — сказала она. По возвращении Мария выглядела более презентабельно, но глаза по-прежнему излучали тоску. Она привела Софи в столовую и позвонила в колокольчик, чтобы подали самовар. Но никто не откликнулся на ее призыв. «Как поживает Владимир Карпович?» — спросила Софи. «Он в отъезде», — поспешила ответить Мария. «По своим делам. В Варшаве». И снова позвонила в колокольчик. От нервной вспышки уголки губ у Марии перекосились. Очевидно, ей было неприятно, что невестка заметила, до какой степени ей не подчинялись. Софи представила себе, каким было это несчастное существование. Выйдя замуж сгоряча, отвергнутая своим отцом, покинутая супругом через несколько недель, вынужденная жить в чужом доме, терпя насмешки прислуги, которой до нее дарил любовные ласки хозяин, на что могла она надеяться в будущем? 3-й звонок колокольчика остался без ответа. Мария встала и, охваченная гневом, вышла из столовой. Через 10 минут она возвратилась, подталкивая сзади мальчишку в лохмотьях, державшего за ручки маленький самовар из красной меди. Сама она несла поднос с 2 горшочками варенья и кусочками серого хлеба на тарелочке. «Давайте сами угощаться, так будет намного приятнее», — сказала она. Чашки были с щербинками, ложки разрозненными. «Совершенно необходимо попросить отца помочь ей», — подумала Софи. «Если бы он увидел свою дочь в таком состоянии, ему стало бы стыдно, и он забыл бы свою обиду». «В Каштановке все здоровы?» — спросила Мария. Софи поделилась с ней семейными новостями. «А как дела у того милого парнишки, Никиты?» — продолжила Мария притворно жизнерадостным тоном. «Он делает быстрые успехи в счетоводстве. И, как прежде, записывает свои впечатления в тетрадь? Наверное». «В любом случае, мальчик слишком хороший, чтобы оставаться крепостным. Надеюсь, вы, в конце концов, дадите ему волю». В ее высказывании прозвучала столь язвительная нотка, что Софи задумалась, к чему заловка завела этот разговор. За окном с гоготом пронеслись утки. Софи прошептала: «От меня это не зависит. От вас или от моего отца, но это одно и то же», — заметила Мария. «Он ни в чем не может отказать вам». «Может», — мягко возразила Софи, — «и вы это прекрасно знаете». «В чем же? Он не прощает вас, а я не перестаю просить его об этом». Мария зарделась. «Какая я глупая», — пробормотала она. «Вы единственный человек на свете, который может помочь мне, а я принимаю вас и говорю злые вещи. Не надо обращать на них внимания. Это от одиночества. Я страдаю от одиночества». «Когда он возвращается? Я не знаю». «Он не уточняет этого в своих письмах?» «Нет». У Софии закралось подозрение. «А пишет ли он ей вообще?» — подумала она. И осторожно продолжила. «Надеюсь, он оставил вам средства на содержание дома?» «Разумеется», — воскликнула Мария. «Денег у меня хватает? А как бы вы думали?» Лицо ее изменилось от гордой улыбки. Она лгала с душераздирающим упорством. «К тому же снова», — заговорила Мария, — «Владимир Карпович предоставил мне определенные права. И если у меня возникнет необходимость, я смогу воспользоваться ими. Я уже собиралась продать Анюту. Вы видели ее? Красивая девушка. За нее мне могут дать 2000 рублей». «Да», — согласилась Софи, — «но если вы это сделаете, Ваш муж будет недоволен. Не думайте так. Он прощает мне все мои капризы», — произнесла Мария таким легкомысленным тоном, словно лишилась ума. София покинула заловку с ощущением, что не оказала ей никакой поддержки. После их встречи Мария еще долго хранила молчание. Казалось, отрадная находилась в тысячи верст от Каштановки. Наступило лето с его солнцем, пылью, грозами. После праздника Преображения Господня Михаил Борисович официально поручил Никите мелкие расчеты по имению. Юноша разместился со своими книгами записей и счетами в небольшой комнатушке рядом с кабинетом Николая. Софья гордилась отличием, которого удостоился ее подопечный. Допущенный в узкий круг хозяев, он уделял большое внимание своему внешнему виду. Пышные шаровары из синего сукна, начищенные сапоги, белая косоворотка, красный пояс. Этот деревенский наряд подчеркивал его стройную фигуру и мускулатуру широких стальных плеч. Крепостные девушки ходили взад-вперед под его окном, хохотали, чтобы выманить его на улицу, но он не замечал их уловок. Однако, когда Софи неожиданно заглядывала в его рабочую комнату, она заставала Никиту за чтением. Он сидел, уткнувшись носом в книгу, которую Николай или она сама одолжили ему. Никита шевелил губами и пальцем водил по напечатанным строчкам. Заметив барыню, он подскакивал, и лицо его начинало светиться. Она перебрасывалась с ним несколькими словами, хвалила за аккуратное ведение счетов, интересовалась прочитанным им. Однажды он прочитал ей стихотворение Ломоносова, которое только что обнаружил. «Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчастный солнце там горят, народы там и круг веков». В его глазах было столько страсти, что София прервала его на четвертой строке. «Счет наводит на меня тоску», — сказал он. «Я хотел бы изучать поэзию, математику, политику, все, что возвышает разум». Она упрекнула его в чрезмерной амбициозности, в глубине души сознавая, что он прав. «Если бы только я знал французский», — продолжал он, — «то мог бы читать те же книги, что и Николай Михайлович. Мне кажется, что вся наука будущего содержится во французских книгах, а вся наука прошлого — в русских». София со смехом заверила его, что различие между двумя культурами не так четко обозначено. Тогда он произнес для нее французские слова, которые выучил сам. «Тезон» — «дом», «сьель» — «небо», «рут» — «дорога», «форе» — «лес». Она была тронута его нескладным произношением. Эта манера делать грубый акцент на гласные, грассировать звук «р» на кончике языка, и резко прервала его, опасаясь, что ей придется давать Никите советы. Она все же не собирается давать ему уроки. С некоторых пор София не получала известий от родителей, отчего стала нервной. И вдруг письма из-за границы, задержанные на несколько недель цензурой, дошли все вместе. Большинство из них были вскрыты на почте. Прочитав их с опозданием, София узнала от своей матери, что Франция переживала смутные времена, что повсюду появлялись карбонарии, что после гнусного заговора четырех унтер-офицеров в Ля-Рошеле полиция проявляла особую бдительность и все более непреклонно демонстрировала свою власть. И, наконец, что мадам Дю Кейла, фаворитка короля, устраивала великолепные празднества, но сам король был очень болен. В конце сентября русские газеты опубликовали сообщение о смерти Людовика XVIII и прибытии Карла X в Париж. София размышляла о Франции как о стране, куда она уже никогда не вернется, и уверенность в этом усиливала ее ностальгию. При виде французской газеты слезы наворачивались у нее на глаза. В начале октября она получила от заловки радостное письмо. Владимир Карпович вернулся. Преисполненная восторга, Мария настаивала, чтобы Николай и Софи нанесли им визит. Николай устранился. София подождала с неделю, распорядилась заложить коляску и снова отправилась одна в Отрадное. Седого там уже не оказалось. Мертвенно-бледная, с осунувшимся лицом, усталыми глазами, Мария закрылась с Софи в своей комнате и простонала. Он снова уехал вчера. Но почему? Все по своим делам. Каким делам? Я не знаю, он мне ничего не объясняет. Его поездка в Варшаву ничего не принесла. В течение нескольких дней, которые он провел рядом со мной, я чувствовала, что он не в своей тарелке. Заботы терзали его, и он опять упаковал вещи. Лицо ее излучало искренность. Она ломала руки на коленях. «Вы по-настоящему любите вашего мужа?» — спросила София. «Да», — прошептала молодая женщина. «А он любит вас. Он очень несчастен. Владимиру не хватает денег. Это не позволяет ему думать обо мне так, как было бы надо». Она печально усмехнулась и продолжила. «По сути, он женился на нищенке. Я не принесла ему никакого приданого. И он даже не может продать меня, как крепостную девку. Что я такое для него? Источник беспокойства. Но если его дела устроятся, все изменится. Я стану важной дамой». Изысканным жестом она как бы прикрыла шею веером. «Я буду наряжаться, душиться дорогими духами. Он будет лежать у моих ног вместо того, чтобы кричать на меня. Ведь он кричит на меня, знаете? Словно я его служанка и бьет. Я вам покажу». Казалось, она почти гордится этим. «Увы. Очень боюсь, как бы опять он не вернулся. Ни с чем. Тогда я не знаю, что мы будем делать. У нас больше нет земли. Придется продать наших последних крестьян, а большинство из них заложено». «Вы не можете так жить», — сказала Софи. «Поедемте со мной. Встретимся с вашим отцом. Вместе поговорим с ним. Если он смягчится, вы будете спасены. В противном случае вам не видать счастья с таким человеком, как Владимир Карпович». В глазах Марии промелькнул ужас. Она задрожала. «Только не к отцу. Я больше не хочу. Это цена вашего покоя в браке». Плечи Марии опустились. Она вся съежилась в своем кресле. «Хорошо», — вдруг произнесла она, — «я поеду». Только тогда София осознала, каким неосмотрительным было ее предложение. Они приехали в Каштановку незадолго до ужина. Увидев Марию, выходившую из коляски, слуги, прибежавшие на звук колокольчиков, застыли в замешательстве, будто эта больная чумой приближалась к ним. Она им улыбалась, а они отступали с перекосившимися от страха лицами. Даже Василиса выглядела не как обычно. Она благословляла издали вновь прибывшую и бормотала: «Да хранит тебя Господь, моя голубка! И пусть твое старое гнездо не преподнесет тебе слишком много колючек». В передней две женщины столкнулись с Николаем, который выходил из гостиной в большом волнении. Тихим голосом он спросил, что происходит. «Зачем Мария приехала с тобой?» «Чтобы встретиться со своим отцом», — ответила Софи. «Ты с ума сошла? Ты же знаешь, что он этого не хочет». Софи оборвала его на полуслове. «Он видел, что мы приехали?» «Разумеется», — сказал Николай. «Стоял у окна в своей комнате. Отец в ярости». «Я была в этом уверена», — пролепетала Мария. «Мне лучше уехать». Софи схватил ее за руку. «Ничего не бойтесь. Идите за мной. И ты тоже иди с нами, Николай». Она привыкла к своему противнику и, тем не менее, боялась его гнева. «Какую сцену разыграет он теперь?» Она постучала в дверь, открыла ее и отошла в сторону, пропуская заловку. Мария увидела, что ее отец стоит спиной к окну, и грузно упала на колени. «Отец», — пробормотала она, — «прошу вас, простите меня». «Это вы ее привезли?» — спросил он, повернувшись к Софии. «Да», — ответила та. «Несмотря на мои приказы? Вы, быть может, и отдавали приказы своим слугам, но при мне у вас хватало любезности выражать лишь пожелания», — ответила София. Она знала, что ответ такого рода приведет в восторг ее свекра, хотя он и притворится, что оскорблен. «Не играйте словами!» — бросил он. «Достаточно! Пусть она уезжает!» «Но не раньше, чем поговорить с вами, отец. Ваша дочь очень несчастна. И кто в этом виноват?» «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать это. Что сделано, то сделано. Теперь речь идет о том, чтобы избежать худшего. Мария нуждается в вашем расположении, в ваших советах. Скажите лучше... в моих деньгах». При этих словах Мария приподняла голову, и в ее глазах блеснула искра ненависти и стыда. Она готова была убежать, но Софи положила руку ей на плечо и сказала: «Зачем же это скрывать? Она нуждается также в ваших деньгах. А какие девушки не просят помощи у родителей в начале супружеской жизни? Я бы сам предупреждал ее желание, если бы она вышла за человека по моему выбору», — заметил Михаил Борисович. «Значит, она и есть уже не имеет права по той причине, что любит человека, который не годится вам в зятья». Михаил Борисович задрал нос и просунул пальцы за пройму жилета. Ничуть не взволновавшись, он надулся и встал в напыщенно-театральную позу. Его униженная дочь была ему неприятна. Он не мог смириться с мыслью, что она прижималась к телу мужчины. Дочь не заслуживала никакой жалости. В мире существовала лишь одна достойная женщина — Софи. «И вправду, отец, — сказал Николай, — вы можете не одобрять поведение Марии, но предоставьте ей, по крайней мере, средства». для жизни. Было бы справедливо, если бы ваши двое детей в равной мере пользовались доходами от имения, продолжила Софи. Нам, вашему сыну и мне, вы даете достаточную сумму, обеспечивающую безбедное существование, которое мы здесь ведем. Сделайте тоже для Марии. Михаил Борисович вновь погрузился в свои мысли. Ему казалось, что он и его сноха затеяли еще более хитроумную, нежели обычно, шахматную партию. Как добиться благодарности Софи, не уступив ей в главном? Как перехитрить ее настолько, чтобы она сочла себя победительницей, в то время как выиграл бы он? Достойное сожаление Марии с ее неутоленной любовью и денежными затруднениями стало вдруг для него объектом невероятных стратегических расчетов. В результате он почти забыл, что проклял ее. Его поразила одна столь хитроумная мысль, что поначалу он даже испугался. Это было похоже на дьявольский толчок, будто пешка переместилась незаметно для противника. В полной тишине София помогла Марии подняться. Николай встал у них за спиной с видом рыцаря-защитника. Михаил Борисович почувствовал, что настал момент, позволяющий выдвинуть свой план. Очень серьезно, со значительностью, диктуемой возрастом, он произнес: «Я не дам Марии ни копейки из моих денег. Это дело принципа. Но дом в Санкт-Петербурге достался нам от моей жены. В соответствии с ее завещанием Николай и Мария унаследовали права на это имущество, так же, как и я. Пусть они продадут его. Я им разрешаю это. И мы разделим сумму в тех пропорциях, которые определила дорогая покойница. Половину им обоим, половину мне». Он наслаждался изумлением, вызванным его речью. «Да-да», — вновь заговорил он, — «в сущности, это будет мудрое решение. Устройством дела мог бы заняться Николай. Я подпишу ему все бумаги, которые понадобятся. Только вот что, мой дорогой, тебе придется поехать в Санкт-Петербург». Говоря это, Михаил Борисович представлял себе сына в пути, а себя наедине с Софией в Каштановке. Он знал, что документы о праве собственности были не в порядке, и что понадобятся недели, быть может, и месяцы ходатайств, чтобы заключить сделку о продаже. В затылке у него засвербило. Ему стало так жарко, что пришлось засунуть палец между воротником и шеей. «Это не препятствие, батюшка», — заявил Николай. «Я поеду и постараюсь вернуться как можно скорее». «А что вы об этом думаете, Софи?» — спросил Михаил Борисович. «Попадет ли она в ловушку?» Он так этого желал. Молоденькая женщина доверчиво улыбнулась. «Это хорошее решение, как мне кажется». Михаил Борисович вздрогнул от удовольствия и облизнул губы. «А ты, Мария?» «Ты довольна?» — обратился к сестре Николай. Мария покачала головой, ничего не ответив. Ей хотелось бы отвергнуть это предложение, но состояние, в котором находился ее муж, было слишком плачевным. Ей пришлось принудить к молчанию свое самолюбие. Если бы только к этому предложению отца добавилось несколько доброжелательных слов, если бы он дал понять своей дочери, что она для него не совсем потеряна, и она застенчиво прошептала: «Смею ли я надеяться, что вы, батюшка, снова проявите ко мне интерес, и что речь идет не о том, чтобы подавать мне милостыню?» «Ты называешь это милостыней?» — воскликнул Михаил Борисович, побагровев. «Милостыней, которая принесет тебе примерно 20 000 рублей. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду», — испугавшись, выдохнула Мария. «Нет. Приехав сюда, я мечтала о другом. Я думала, что мы с вами...» «Так вот... Ты ошиблась. Я не меняю своего мнения. Что отрезано, то отрезано. Ты получишь свои деньги, но исчезни и никогда больше не показывайся мне на глаза». Вытянув руку, он указал ей на дверь. Мария разрыдалась и бросилась вон. За ней Софи и Николай. Михаил Борисович уселся в кресло и потер лоб тыльной стороной ладони. Дыхание у него успокоилось, мысли мелькали не так быстро. Через 20 минут он услышал шум в передней. Софи и Николай провожали Марию после того, как утешили ее. Михаил Борисович подавил желание заглянуть в окно. Он представлял себе все — слезы, вздохи, объятия, обещания. Наконец упряжка тронулась с места со скрипом колес и звоном колокольчиков. «Пошла к черту!» — пробурчал Михаил Борисович. И с легким сердцем приготовился выслушивать упреки сына и заловки. На следующий день во время обеда все усложнилось. Не удовольствовавшись тем, что осудила суровость свекра, София вдруг объявила о своем желании сопровождать Николая в Санкт-Петербург. Не в силах воспротивиться столь законному решению, Михаил Борисович пробормотал. Неужели это так необходимо? Николай недолго будет отсутствовать. К тому же там у него появится куча дел. Вы редко будете видеть его. Но ничто не изменило намерений Софии. Михаилу Борисовичу с трудом удалось продержаться достойно до конца трапезы. Удалившись на отдых в свою комнату, он не получил никакого удовольствия от почесывания ног, прогнал Василису и почувствовал боль в сердце. Вытянувшись на диване, не раздеваясь, он засунул руку под рубашку и стал прислушиваться к неровному биению в груди. Задумался о смерти. Он говорил себе, что его жизненный путь завершился, что никому во всем мире он не нужен, что дети разделят его состояние, не заслужив того, и что если он не затеряется в дороге, то найдет свою жену в небесах. С наступлением вечера его размышления совершили более трагический поворот. Затем постепенно он осознал, что его несчастье может оказаться очень полезным ему. Когда настало время ужина, он зазвонил в колокольчик слабой рукой, Василиса приоткрыла дверь, зажгла лампу и побежала за Николаем и Софией. Увидев их, Михаил Борисович, чувствовавший себя значительно лучше, притворился чрезвычайно усталым. Его спросили, что он испытывает. Михаил Борисович ответил довольно искренне, что у него были перебои в сердце. Встревоженная София пощупала его пульс и отметила, что он был почти нормален. Василиса принесла ему взбитые с ромом и сахаром яйца, чтобы поддержать силы. Николай предложил послать за доктором в Псков, не дожидаясь утра, но Михаил Борисович запротестовал. «Зачем беспокоить доктора, коль скоро боль прошла?» «Конечно», — заметила София, «но мы должны проследить за тем, чтобы она не возобновилась». Михаил Борисович философски улыбнулся. «Тот, кто всегда ждет худшего, уже не живет». Произнося это, он надеялся, что София, понимая, в каком он состоянии, не посмеет уехать. Она согласилась дождаться утра и только тогда побеспокоить доктора Прикусова. Это был старый и скромный врач, лечивший семью Азаревых вот уже 25 лет. Он явился со своей черной сумкой, толстыми очками, а от его одежды пахло медикаментами и лошадиным навозом. Михаил Борисович боялся диагноза вдвойне. Если его признают больным, то следует опасаться смертельного исхода. Если он окажется достаточно бодрым, придется готовиться к отъезду Софии вместе с мужем в Санкт-Петербург. К счастью, доктор Прикусов любит тонкое обращение. Прослушав пациента, он пригласил членов его семьи и объявил, что у больного, разумеется, слишком слабое сердце и слишком густая кровь. Но если слегка разгрузить кровь и укрепить сердце, он проживет 100 лет. Рекомендованное лечение состояло в немедленном применении пиявок. Затем каждый вечер перед сном больной должен принимать некое питье и каждое утро натощак выпивать небольшой стаканчик росы. Доктор Прикусов придавал особое значение этому стаканчику росы, от которого, говорил он, большинство его пациентов были в восторге. Оставалось только выбрать несколько крепостных девушек, которые каждый день на рассвете отправлялись бы собирать капельки драгоценной влаги в полях и лесах имения. В остальном отдых и как можно меньше неприятностей. Михаил Борисович по секрету признался своему врачу, что частенько страдает от тоски, и тот рекомендовал Николаю и Софии не оставлять его одного. При этих словах больной состроил скорбную физиономию и воскликнул. «Это невозможно, доктор. Они оба должны уехать. Это очень важное путешествие. Уверяю вас, что ничем не рискую во время их отсутствия». Доктору Прикусову достаточно было услышать возражение, чтобы он, человек мягкий, превратился в саму непреклонность. «А я повторяю вам, — проворчал он, — что вы нуждаетесь в постоянном уходе. Но для этого существуют слуги, — заявил Михаил Борисович. Мы не можем возложить на них эту заботу, — отец, — вмешалась Софи. Николай так радовался возможности пожить в столице, что мысль о помехе приводила его в отчаяние. Не могла ли Софи остаться в Каштановке, чтобы присмотреть за больным, а он тем временем съездил бы в Санкт-Петербург? Николай не осмеливался высказать подобное предложение, хотя горел желанием сделать это. Дарья Филипповна с ее китайскими безделушками начинала надоедать ему. Сидя в кресле в домашнем халате, Михаил Борисович украдкой наблюдал за сыном и втайне ликовал, делая вид, что очень расстроен. «О, мои бедные дети, я усложняю вам жизнь!» «О, нет, батюшка», — мужественно возражал Николай, — «мы перенесем поездку на более позднее время». «А Мария? Ведь она с нетерпением ждет результата», — вздохнул Михаил Борисович. Он боялся перегнуть палку, ведь такая его заботливость могла вызвать подозрение у Софи. Но она посмотрела на него с удивлением и почти с надеждой. Не думала ли она, что при исполненной раскаянии он вернется к своей дочери? Простодушие самых умных женщин не имеет границ, когда речь идет о перемене чувств. После отъезда доктора Прикусова Михаил Борисович снова пожаловался на спазм в груди. Он морщился, задыхался, заикался. «Это ничего. Вот, Господи, о, проходит!» Сын и сноха настояли, чтобы Михаил Борисович рано лег, выпив предварительно липовый отвар. Он провел великолепную ночь. Утром, за завтраком, Софи сообщила ему, что Николай один поедет в Санкт-Петербург. Михаил Борисович чуть не задохнулся от радости. Все складывалось так, как он того хотел. Михаил Борисович размышлял, какая прекрасная паутина лжи. «Я в восторге от того, что избавился от сына, и делаю вид, будто сожалею о том, что он уезжает без своей жены. Софи рада, что остается в Каштановке, и притворяется, будто обстоятельства вынудили ее поступить так». Последнее предложение было наименее бесспорным из трех. Подумав об этом, Михаил Борисович прижал к сердцу обе руки. Сын и сноха заметили его жест и обменялись заговорщическим взглядом. Чтобы зря не потревожить больного, Софи сказала: «Главное, отец, не воображайте, что я остаюсь из-за вас. Просто я боюсь, что путешествие в такое время может переутомить меня». «Если это так», — прошептал он, — «то я согласен». И он склонил голову на грудь, будто побежденный великодушием детей. Глава 6. В ночь 6 на 7 ноября Николай был разбужен скорбным завыванием ветра в печи. Он зажег свечу на ночном столике, порывом ветра раздувало пламя, на стене обозначилась огромная тень человека, будто выходящая из могилы. Во всех углах потрескивал паркет, стекла дрожали в оконных переплетах. Как обычно во время бессонницы, Николай обратился взором к иконе и перекрестился. Приехав двое суток назад в Санкт-Петербург, он поселился в этой пустой квартире, но не чувствовал себя здесь дома. Первый визит он нанес нотариусу своего отца Дмитрию Львовичу Муханову, который должен был заняться продажей дома. По утверждению юриста, дело предстояло нелегкое. Часть документов была утеряна, возможно, необходимые сведения удастся найти в Смоленске, где родилась мать Николая, и еще жили ее родственники. К счастью, у Дмитрия Львовича Муханова был хороший друг в этом городе. Ему придется поручить поиски, но на это потребуется время. Перспектива подобной отсрочки вовсе не беспокоила Николая, и, напротив, доставляла ему радость. Словно предвидев, что пребывание сына в столице может продлиться, Михаил Борисович перед отъездом снабдил его довольно приличной суммой денег. Что же касается Софи, то она приготовилась к разлуке на 2-3 недели, с учетом того, что поездка туда и обратно потребует в общей сложности неделю. Никогда еще после женитьбы Николай не был свободнее. Покинув нотариуса, он отправился к Косте Владимирову. Прекрасное мгновение. Костя плакал от радости, обнимая возвратившегося друга. Три приятеля из прежнего союза во имя добродетели и истины присутствовали при этой встрече. У всех в честь первой годовщины заговора на пальце было надето серебряное кольцо. Они рассказывали Николаю, что, несмотря на поездку полковника Пестеля в Санкт-Петербург в мае месяце, никакого сближения между Северным обществом и Южным не произошло. Однако в Северном обществе, помимо бывших руководителей умеренного толка, таких как князь Трубецкой и Никита Муравьев, числился теперь новый, более радикальных убеждений, поэт Кондратий Федорович Рылеев. Костя высоко чтил этого человека, вышедшего в отставку в чине прапорщика, недолгое время служившего в судебном ведомстве, затем назначенного правителем канцелярии Российско-Американской торговой компании, целью которой было обнаружение и освоение территорий Нового Света. Вместе со своим другом Александром Бестужевым он издавал альманах «Полярная звезда», в котором сотрудничали лучшие писатели молодого поколения. Осведомленный таким образом, Николай с нетерпением ожидал, что Костя отведет его к Рылееву. Встреча произошла вчера вечером в помещении Российско-Американской торговой компании. Николай был представлен худощавому, почти щуплому мужчине с волевым лицом, большими темными глазами и густыми бровями, соединявшимися на основании носа. С самого начала Рылеев заявил ему: «От Кости мне известно о той полезной работе, которую вы делаете в Пскове. Продолжайте. Нам нужны информаторы во всех важных местах». Эта похвала смутила Николая, потому что в последнее время его политическая активность затормозилась. И почему хозяин, познакомившийся с ним всего лишь четверть часа назад, обращался к нему с таким доверием? Неужели он не боялся, что его могут предать, разоблачить? Глаза Рылеева излучали благородство, которое действовало как волшебство. За несколько минут разговора с ним Николай лучше понял обстановку в России, нежели за 5 лет одиночества в Каштановке. По словам Рылеева, правительство с каждым днем все глубже погружается в мракобесие. Добившись отстранения князей Волконского и Голицына, ближайших советников царя, раболепный Аракчеев в настоящее время оказывал единоличное воздействие на разум своего повелителя. Религия и полиция стали важнейшими опорами престола. Но если бы взволновалась армия, это означало бы крушение режима. Я рассчитываю, что через 2 или 3 года мы сможем выступить, имея все шансы на успех, заявил Рылеев. Движение начнется с военных поселений. Нельзя лишь допустить, чтобы в него вмешалось остальное население. Нам нужно восстание, которое возглавят офицеры, а не революция, которой руководили бы народные ораторы. Обдумывая эти высказывания, Николай испытывал ощущение тревоги и блаженства. То, что прежде казалось ему лишь мечтой, становилось вдруг близкой, ужасной и чреватой непредсказуемыми последствиями реальностью. Он прислушивался к завыванию бури и слышал Рылеева. Взгляд этого человека сопровождал его повсюду. Чтобы избавиться от наваждения, Николай подумал, что завтрашний день будет еще замечательнее. Вася Волков прислал ему письмо с приглашением на обед. Их встреча после разлуки наверняка будет волнительной. Дарья Филипповна умоляла Николая узнать, с кем водит знакомство ее сын. Она опасалась как слишком важных мужчин, так и слишком легкомысленных женщин. Такая заботливость шокировала Николая, решившего, что это отсутствие такта. Ему не нравилось, что его любовница одновременно была и матерью. Их разлука в китайском павильоне была душераздирающей. Дарья Филипповна, упав на пол в пеньюаре, расшитом лотосами, обнимала его колени и жалобно восклицала: «Поклянись, что будешь мне верен!» Софи не требовала от него такой клятвы. Он улыбнулся, подумав об этом, и попытался заснуть. Порывы ветра дули слишком сильно, чтобы можно было закрыть глаза. Время от времени раздавалось хлопанье тяжелой и влажной ткани, будь то окутавшей дом. За дверью спальни на своей циновке со стоном ворочался Антип. По обыкновению он сопровождал хозяина в поездке. Николай собрался разбудить его, чтобы он подал ему чаю, но, поразмыслив, решил, что больше хочет спать, нежели пить. Он снова лег и задул свечу. Уперся щекой в думку, маленькую подушечку, которую когда-то шила ему Василиса. Он всегда возил ее в своем багаже. Затем, как когда-то, будучи еще ребенком, зажал в правой руке свой нательный крест и без страха погрузился в ночь, населенную рычащими волками. Они не причинили ему никакого вреда вплоть до первых рассветных лучей. В этот момент один из них с такой яростью бросился на кровать, что Николай издал хриплый крик и стал отбиваться. Во время борьбы он заметил, что у волка человеческие глаза, рыжая шевелюра, и зверь, как ни странно, был похож на Антипа. «Барин! Барин!» — вопил тот, расталкивая в плечо своего хозяина. «Вставайте скорее! Взгляните-ка!» Он выглядел таким напуганным, что Николай вскочил на ноги. Комната была окутана тусклым сиянием. Антип открыл окно. Холодный ветер приподнял занавески и разметал бумаги на столе. Из города доносился непривычный грохот глухих ударов и хлюпающих звуков. Николай выглянул в окно, и от удивления у него перехватило дыхание. Улица превратилась в реку. Грязный бурный поток воды бился у основания дверей. Дождь косыми струями проливался из свинцового неба. В окнах показались встревоженные лица. Пока еще только подвалы, должно быть, были затоплены, но вал быстро нарастал. Пушки Петропавловской крепости грохотали с большими интервалами, возвещая о бедствии. «Все произошло в мгновение ока», — рассказывал Антип. «Морской ветер погнал Неву назад, и вдруг она вышла из берегов. Если Господь хочет омыть город от его грехов, мы еще долго будем видеть, как прибывает вода». только не поднялась бы она до нашего этажа. Николай заметил внизу, на орнаменте фасада, шествие серых существ. Крысы бежали из подвала и разыскивали местечко, где им было бы сухо. В спешке они толкались, кусали друг друга. Привратник вышел на тротуар. Вода доходила ему до середины голени. Сложив у рта ладони дудочкой, он что-то крикнул своему приятелю из дома напротив, который так же, как и он, вышел на улицу, чтобы насладиться зрелищем. Конюхи выводили лошадей из конюшен и отводили их подальше от Невы и ее каналов, в восточную часть города, где опасность была не так велика. Испуганные животные ржали, вставали на дыбы. Горожане убегали в колясках, колеса, крутясь, мутили воду. Подобные мифологическим богам, кучера с хлыстом в руке управляли лошадьми, тащившимися по воде. Николай вспомнил о собственном вознице, о своих лошадях и повозке, оставленных неподалеку от дома. «Надеюсь, Серафиму удалось разместить все в безопасном месте», — сказал он. «Наверняка, барин», — успокоил его Антип. «Он слишком любит водку, чтобы бояться воды». «Все-таки нам следует пойти и посмотреть». «Это было бы неосторожно, барин. Посмотрите-ка, посмотрите!» Сидя на тумбах, мальчишки смеялись и пальцем показывали на куски дерева, ящики, овощные очистки, которые проносились в потоке. Вдруг ребятишки стали с визгом удирать. Огромные сине-зеленые волны с гребнями желтой пены хлынули меж фасадами домов. Почтовую телегу понесло будто лодку. Кучер спустился, распряг лошадь и, держа ее за ухо, поплыл. Николай вспомнил, что на первом этаже жили простые люди, слуги, ремесленники, ушедшие на покой мелкие чиновники. Встревожившись, он оделся, быстрым шагом пересек комнату и вышел на лестничную площадку. Большой вестибюль дома превратился в помещение, залитое водой. Сбежав из своих затопленных комнат, примерно 20 человек спасались на ступеньках. Женщины в ужасе сжимали в руках узлы с одеждой, самовары и иконы. Какая-то девочка всхлипывала, потому что потеряла свою куклу. Пожилые мужчины, закатав панталоны до колен, возвращались в свое жилище, чтобы спасти мебель и личные вещи. Матрацы, клетки с канарейками, плетеные колыбельки, короба, кухонная утварь, покрывала, громоздились у ног Николая, как подношение. С каждой вылазкой храбрецы все глубже погружались в грязную воду. Короткие волны бились об основании лестницы. Женщины кричали, давая указания своим мужьям. «Захвати мою зеленую шаль! Принеси табурет!» Завидев Николая, старая женщина, одни жилы и кости, подскочила к нему и заныла. «Ваше благородие, ваша честь, ваше превосходительство, вы хозяин дома, не так ли?» «Да», — ответил он, — «я Марфа Гавриловна, одна из ваших постоялец. Я плачу 45 рублей в месяц за мое жилье и никогда не задерживаю, поэтому прошу вас, соблаговолите приказать, чтобы мне дали лодку, но у меня ее нет». «Я уверена, что есть». «Сделайте усилие, ваше благородие. Владычица Небесная отблагодарит вас. Мне нужно повидать сына, моего сына». Икота помешала ей говорить, и женщина присела на ящик. Соседки объяснили Николаю, что сын Марфы Гавриловны жил в домике на Васильевском острове, а эта часть города была наиболее опасной. «Успокойся, Гавриловна», — обратился к ней привратник. «Лучше помолись Богу за сына, вместо того, чтобы беспокоить барина». «И где же все эти несчастные будут ночевать?» — спросил Николай. Привратник раскинул руки, будто принимая в объятия судьбу. «На лестнице, если вода не поднимется выше». «Обе квартиры на втором этаже заняты?» «Да, барин. Генерал Маслов с семьей вернулись из деревни. Даже под крышей уже нет места». «Ну, хорошо. Мы устроим все по-другому», — сказал Николай. Антип угадал мысль хозяина и прошептал. «Барин, барин, вы же не станете селить их у нас?» «Придется, пока вода не спадет», — ответил Николай. «Но эти люди не вашего ранга». Николай вдруг почувствовал себя вдохновленным Софи и, как истинный либерал, объявил: «В несчастье нет различия рангов. Я предоставляю в их распоряжение большую гостиную». Жильцы первого этажа рассыпались в благодарности. Под градом благословений Николай был счастлив и вместе с тем стыдился, что ему так признательны за самый естественный поступок. «Я человек нового времени», — подумал он, тогда как неизвестные люди, нагруженные жалким скарбом, переступали порог его жилища. Он уже собирался последовать за ними, как вдруг большая лодка с двумя гребцами заплыла в вестибюль дома, будто в порт, заскользила меж колонн и причалила к основанию лестницы. На корме лодки стоял Костя Ладомиров, закутанный в черный плащ. «Эй, Николай, иди сюда скорее!» — крикнул он. Марфа Гавриловна издала победный крик. «Спасибо, батюшка! Наш благодетель предупредил тебя! Это за моим сыном!» «Вот она опять за свое!» — проворчал привратник. «Ты что ж, не понимаешь, что этот господин приплыл за барином, дурище?» Гавриловна расплакалась. «Откуда у тебя эта лодка?» — спросил Николай. «Один рыбак продал мне ее по цене золотой», — ответил Костя. «Мы должны объехать всех друзей. Некоторые из них, по моим сведениям, могут быть в опасности». Николай взял свою накидку, шапку и спустился в лодку. Этот способ ухода из дома был таким необычным, что, жалея жертв наводнения, он при всем при том испытывал какую-то радость, предвидя неожиданные события. Сидя у кормы, он заметил Марфу Гавриловну, заламывающую руки. Вспышка жалости охватила его. «А не могли бы мы и в самом деле взять ее с собой?» — спросил он. «Ты с ума сошел?» — парировал Костя. «В нашей лодке с трудом уместятся наши товарищи, а ты хочешь погрузить в нее и эту безумную старуху? Вперед, ребята!» Двое парней ухватились за весла. Лодка медленно развернулась. Словно в каком-то удивительном сновидении Николай ощутил, что проплывает в рыбацком челне сквозь стеклянный вход. Костя стоял у руля. На улице мелкий дождь стал хлестать пассажиров лодки по лицу. «Как бы я хотел взглянуть, что стало с моим экипажем», — сказал Николай. «Это совсем рядом. Поверни налево». У двери каретного сарая слуга, также собиравшийся уплыть на лодке, успокоил их. Серафим отвел лошадей с коляской в надежное место. «А теперь куда мы отправимся?» — спросил удовлетворенный Николай. «Надо узнать, как дела у Васи Волкова», — ответил Костя. «Он живет на Офицерской улице. Плохое место, когда Нева выходит из берегов. Я как раз должен был прийти к нему на обед». «Ну что же, если не захочешь обедать, держа ноги в воде, пойдешь куда-нибудь еще?» «Какое бедствие! Но как такой умный человек, как Петр Великий, мог построить город в том месте, где малейший паводок превращается в клоаку?» «Он думал, что его воля окажется сильней стихий», — заметил Костя. «Ярчайший пример проявления самодержавного безумия». Гребцы пыхтели, корпус лодки скрипел, крики отчаяния доносились из домов. Наклонив голову из-за ливня, Николай увидел дощатый плот и кучку людей, потерпевших крушение и окруживших корову. Позади плыл часовой в мундире, сидевший верхом на своей полосатой будке и орудовавший алебардой, как веслом. В обратном направлении скользила военно-морская шлюпка, и шесть пар ее весел били по волнам с абсолютной синхронностью. Один офицер, стоя и вытянув руку, командовал экипажем. Дождь намочил его треуголку, края которой повисли до плеч. На перекрестке двух улиц встречные потоки слились в водоворот, в котором плясали бочки и поленья. Высунувшись из окна, какой-то парень багром вылавливал куски дерева. Из каретного сарая с разбитыми дверями в открытое водное пространство неслись коляски. Одни продвигались совершенно прямо, другие были перевернуты повозками вниз, колесами вверх. Кресты, вырвавшиеся из земли на кладбище, вращаясь вокруг собственной оси, проплывали мимо. На балконе одного особняка появилась бегая лошадь. Как она туда поднялась? На Офицерской улице все дома наполовину оказались в воде. Люди целыми семьями спасались на крышах. Сторож, забравшись на трубу, размахивал на ветру белой тряпкой. Вася Волков жил в дощатом домике в глубине сада. Изгородь снесло. Лодка плыла меж ветвями, торчавшими из воды наподобие черных когтей. На краю окна, свесив ноги наружу, сидел человек. Николай узнал своего друга и вскрикнул от радости. Вася спрыгнул в челнок, чуть не опрокинув его. Несмотря на вдвойне усилившийся шквал ветра, приятели обнялись. «Я ждал этой минуты 4 года», — сказал Николай. «Мое дружеское расположение к тебе ничуть не уменьшилось, а мое по отношению к тебе лишь окрепло», — парировал Вася. «О, зачем так случилось, что мы встретились в разгар бедствия?» Опасаясь вспышки восторженных чувств, Костя прервал их. «Не время разглагольствовать. Возьми самое ценное из своих вещей. Мы увозим тебя». «Куда?» «Ты поживешь у меня», — объяснил Николай. На женственном лице Васи отразилось глубокое чувство. Его черные ресницы задрожали. Он прошептал: «Спасибо, мой верный друг, спасибо. Я уложил вещи на всякий случай». Он залез назад в свою комнату, передал дорожную сумку через окно и спустился в лодку. Костя направлял гребцов, когда они плыли вдоль Крюкова канала. Время от времени он приказывал остановиться, чтобы узнать о ком-нибудь из членов Союза, дому которого угрожало наводнение. Из общего числа приятелей, которых они обнаружили, только Юрий Алмазов и Степан Покровский, оба холостяки, жившие в нижнем этаже, согласились присоединиться к спасителям. Лодка была так перегружена, что с трудом продвигалась вперед. Николай и Вася сели рядом с гребцами, чтобы помочь им работать веслами. Костя, стоя у руля, кричал: «Раз, два! Раз, два!» С Галерной улицы лодку вынесло на Сенатскую площадь, превратившуюся теперь в бурное озеро. Потоки с неба и с реки смешивались здесь в мутные волны. Огромное здание Адмиралтейства маячило в тумане, будто лишенное оснований. Его величественная стрела затерялась в небе, на глыбе, омываемой волнами, возвышалась конная статуя Петра Алексеевича. Удерживая своего коня, вздыбившегося на краю пропасти, великан вытянул руку, словно повелевая Неве вернуться в свое русло. Но Нева отказывалась подчиняться. Произойдет ли однажды то же самое с русским народом? «Нами командует статуя», — пробормотал Степан Покровский. Лодка обогнула монумент. Николай не мог оторвать от него взгляда. Издалека ему казалось, что Петр Великий скачет по волнам. Вдалеке, на крыше небольшого здания военной администрации, выстроился весь личный состав караула, приставивший оружие к ноге. Солдат заливало потоками дождя, но они не двигались с места. Их черные, регулярно поднимавшиеся вверх кивера, напоминали дымоходы. Как долго дожидались они смены? Шлюпка команды матросов, качаясь, подплыла к ним. Дежурный унтер-офицер хриплым голосом отдал приказ. Солдаты тут же предъявили оружие. Этот общий маневр, проделанный на крыше дома под проливным дождем пугалами в мокрых мундирах, с точки зрения Николая отражал все величие и нелепость военной дисциплины, доведенной до крайности. Он не знал, стоит ли ему восхищаться или страшиться подобной способности к повиновению в русском народе. Революция вдруг показалась ему невозможной. Костя пригласил всех к себе на обед. Он был спокоен, поскольку жил на втором этаже. Старик Платон взмахнул руками, когда в прихожую ввалились пятеро промокших и окоченевших мужчин, претерпевших бедствие. Он помог им сбросить накидки, снять обувь, принес халаты и теплые домашние туфли. За столом прибывшие почти не прикоснулись к еде. Объятые мыслями о наводнении, они не могли говорить ни о чем другом. По последним сведениям, подобного наплыва воды не было со времен основания города. На островах и в западном предместье были смыты целые ряды деревянных домов, жертвы исчислялись сотнями. Старик Платон вздыхал и шмыгал носом, обслуживая гостей. «Ты разве не видел наводнение 1777 года?» — спросил его Костя. «Видел, барин. Помню его, будто это было вчера. А также наводнение в 1755, в 1762 и 1764. Отец мой и дед заставили меня влезть на плот. Мы втроем чуть не утонули». «Пять наводнений на протяжении одной человеческой жизни!» — воскликнул Юрий Алмазов. «Это ужасно!» «Говорят, — вставил Платон, — сам батюшка-царь потрясен до глубины души. Он обещал помочь всем несчастным. Государь объезжает на лодке развалины. Его появление во всех местах напрасный труд», — заметил Вася. «Бедняки все равно сочтут это бедствие божьей карой». «Вспомните пророчество! Великим наводнением было отмечено в 1777 году рождение Александра I, и более грозный потоп возвестит о его смерти». «Неужели ты суеверен?» — спросил Николай. «Как же не быть суеверным, когда вся природа, кажется, восстает против того, кто нами правит?» — произнес Степан Покровский. «Грехи царя обрушились на народ. Вот что люди твердят друг другу в казармах и избах. Что им известно о грехах царя? По крайней мере, один из них понятен любому православному. Александр отказался поддержать братьев по вере в многострадальной Греции. Чтобы угодить французам, англичанам, австрийцам, он позволил туркам истреблять тех, кто молится в таких же церквах, как и мы. Он предпочел палачей секты Магомета героям Ипсиланти, который поднял знамя восстания». «Так значит, — сказал Николай, — по-твоему, это ужасное наводнение в конечном счете послужит нашему делу?» Глаза Степана Покровского, скрытые очками, вспыхнули огнем. На его пухлом лице появилось восторженное выражение. «Я в этом убежден, потому что верю в Бога», — заявил он. «В Библии есть слова, которые звучат в моей памяти. Свет праведных приносит радость. Светильник злых погаснет». И вот обрушился ураган. Он погасит все светильники Зимнего дворца. Обед закончился в молчании. Затем пятеро друзей решили снова сесть в лодку и осмотреть город, чтобы помочь как можно большему числу людей. Так они и плавали несколько часов по предместьям, раздавая оказавшимся в изоляции жителям хлеб и пресную воду, перевозя целые семьи из одного дома в другой, переправляя раненых в пункты спасения, открытые при казармах. Они завершили все эти дела лишь на закате. Костя вернулся к себе со Степаном Покровским и Юрием Алмазовым, которых обещал приютить. Николай и Вася поплыли в лодке дальше. С 4 часов пополудни подъем воды стал умереннее, но буря не утихала. Холодные порывы ветра и дождевые потоки мешали работе гребцов. Временами казалось, что брошенный на дно якорь удерживает лодку. Дома погружались в ночную мглу. Трупы лошадей, собак, кошек с раздутыми животами плыли по волнам. И всякий раз, когда их судно сталкивалось с чьими-то останками, Вася с отвращением вздрагивал. Гребцы зажгли факел и прикрепили его на носу лодки. Смоляное масло трещало, распространяя густой дым. Отблески пламени плясали по водной зыби. Другие светящиеся точки проползали по мертвой столице. Николай думал о своих друзьях, о революции, о пьянящей жертвенности. Неужели завтра снова наступит день? Антип встретил вновь прибывших наверху лестницы с фонарем в руке. Лицо его покрывали черные морщины, как у театрального слуги. Молчание Антипа предвещало новую катастрофу. Войдя в большую гостиную, Николай обнаружил там настоящий цыганский табор. Жильцы нижнего этажа расположились здесь, как попало, со своими вещами. Драпировки, развешанные на веревках, выделяли пространство для каждой семьи. За этими навивающими со всех сторон шторками, как сияющие звездочки, горели сальные свечки. Запах промокшей одежды, сапог и плохого супа с порога перехватывал горло. «Вы этого хотели, барин?» — проворчал Антип. Николай вышел с ощущением какого-то слегка вынужденного сочувствия ко всем этим людям, устроившим такой беспорядок в его квартире, взял Васю за руку и повел его в свою комнату. Посреди коридора они столкнулись с молоденькой женщиной, вышедшей из кухни с кувшином в руке. Она поздоровалась с молодыми людьми, кивнув им головой. По знаку Николая, шедший сзади Антип, поднял лампу. Молодая женщина казалась блондинкой с быстрыми карими глазами, вздернутым носом и родинкой на левой ноздре. При виде этой родинки забывались все обыкновенные черты ее лица. Женщина прошла дальше. «Кто это?» — спросил Николай. «Тамара Казимировна Закрачинская», — ответил Антип, — «из полячек. Живет с сестрой, работает швеей в городе». Он еще долго рассуждал бы о неудобствах, связанных с приемом в доме по причине наводнения людей всякого сорта, но Николай приказал ему принести угощение в свою комнату и устроить ложе для Васи в соседней комнате. Сидя за столом перед бутылкой вина, колбасой и страсбургским паштетом, двое друзей поначалу молча и жадно насыщались. Затем, наевшись и отогревшись, вновь обрели дар речи. И каждое воспоминание, всплывавшее в их памяти, увеличивало радость от совместной беседы. Николай случайно упомянул, что видел Дарью Филипповну. Вася не спрашивал, как поживает Мария. Он без сомнения знал, что она вышла замуж за Седова. Фитиль лампы обгорал. Урчала небольшая низенькая печка, расположенная напротив черного окна, в которой хлестал дождь. Плеск воды, ударяющий по стенам, не мешал разговору. К часу утра ветер стих. Глава 7. С отъездом Николая Михаил Борисович обрел вторую молодость. Проснувшись, он преисполнился надежд, как будто наступающий день предвещал какое-то радостное событие. Он тщательно брился, четко следя за рисунком своих бакенбардов, и с удовольствием выбирал жилет и галстук. Принося ему маленький стаканчик росы, предписанный врачом. Василиса удивлялась, увидев его таким элегантным. Он выпивал глоток целебной жидкости, думал о девушках, поработавших для него в предрассветном тумане, и улыбался от удовольствия. Столько хождений по тропинкам, наклонов в траве, боли в коленях ради нескольких капель чистой водички. С его точки зрения, это было символом величайшей человеческой радости. Ни за что на свете он не отказался бы от такого лечения, в котором, однако, не было никакой необходимости. Его задача состояла в том, чтобы соблюдать правильное равновесие между внешними признаками болезни и действительным состоянием здоровья.